Глава 10. Побег. Засов лязгнул, и дверь открылась, когда поблескивающий сквозь щели Алатель коснулся горизонта. Смоки толкнул внутрь Локуса, посторонился и пропустил Мокку. Капитан окинул взглядом пленника, подмигнул Баюлу и повернулся к Хейграфу. «Послушай меня, кузнец, твой лекарь, кажется, действительно кое-что понимает в травах. Не знаю, как с давними болячками, но боли он снял пятерым. Его жизнь будет зависеть от того, как будут себя чувствовать мои раненые через день-два. Что касается тебя и мальчишки, недельку или две тебе придется провести здесь. Надеюсь, твои руки не утратят умений от крепости моих веревок. Имей в виду, сидеть здесь нужно тихо. Иначе...» — взглянул Мока на Дана. — «Я отрежу что-нибудь у твоего ученика. Понял?» «Понял, капитан», — буркнул Хейграс. «Громче», — зловеще попросил Мока. «Понял», — четко выговорил Нари. «Надеюсь», — мягко улыбнулся капитан и вышел. Смоки еще раз подозрением оглядел пленника и закрыл дверь. Заскрежетал ключ в замке. «Что это?» — тихо спросил Дан, прислушиваясь. Тонкий, еле различимый стон стоял в воздухе, словно где-то вдалеке плакал ребенок, протяжно и безнадежно. «Это Рилы». Локус с трудом поднялся, потер связанными руками разбитый лоб. Глаза его заплыли, губы кровоточили. «Рилы?» — не понял Дан. «Именно», — кивнул Локус, сплевывая. «Мы прошли рифы проклятых островов. Идем на запад. Они поют так на закате у берега. В открытом море их не будет слышно. Там властвуют варги». «Корабль идет к Эндаину», — заметил Хейграс. «Видимо, так», — закашлялся Белу. «Первый раз лечил элбанов, которые при этом избивают врачевателя». «Элбанов?» — не понял Нари. «Уточняю», — яростно прошипел Локус. «Людей». «Этой ночью мы будем уходить», — прошептал Хейграс. «Ты уверен?» Локус внимательно посмотрел Нари в глаза. «Единственное, в чем я уверен точно, так это в том, что мы пока живы», — заметил Хейграс. «Не хотел бы, что перед смертью ты попенял мне, что я не дал умереть тебе с мечом в руке». «Пол варма гребцов, большая часть из которых только и мечтает, чтобы выслужиться перед Моккой, сидят на своих скамьях лицом к нашей будке», — зло бросил Локус. «Да и остальная команда не страдает излишней сонливостью. Служба на корабле организована строго. Смотрящих достаточно, вахта будет бдительной». «Ты не заметил, где сложены наши вещи?» — поинтересовался Хейграф. «Каюта капитана в носовой части», — пожал плечами Белу. «Скорее всего, там. Пока я не представляю себе, как мы сможем убежать, даже с учетом, что к корме привязана небольшая лодка». «Под парусом?» – оживился Нари. «Мачта торчит, но вся длина суденышка не более 80 локтей». «Что вы там говорите насчет лодки?» – подал голос Баю. Мока никогда не брезговал рыбаками, но обычно он просто давил их в скорлупки. Или всерьез решил поохотиться у Сварского берега. «Действительно, рифы на Лере не пройти. Даже боюсь и предполагать, зачем собирается разбойничий флот у Индоинской крепости». «Баюл тоже не прочь изменить свою судьбу», — объяснил Нари, поймав взгляд Локуса. «Изменить ее в очередной раз», — пояснил Банги. «Не смотри на меня с таким подозрением, Белу. Лучше пасть под ударом клинка пирата, чем валяться в собственном дерьме». «Не согласен», — Хейграф поднял руки, ощупывая ворот рубахи. «Недолго можно и в дерьме потерпеть». «Не все от нас зависит», — вздохнул Банги. «Не будь мои пальцы закованы, я бы кое-чем помог вам. Нам». «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Локус. «Ты понял», — кивнул Баю, поднимая оковы. «Эта предосторожность не лишняя. Я владею искусством танцующих пальцев». «Что это?» — насторожился Хейграф. «Он знает», — мотнул головой в сторону Белу Баю. «Я чувствую». «Это изощренное колдовство», — нахмурился Локус. «Колдовство, которое очень редко, громоздко и сложно в изучении, но действенно. Только немногие посвященные Банги допущены к его тайнам». «Те из них, кто обладает талантом», — уточнил Баю. «Отчего ты думаешь, 4 дюжины лет я скрываюсь от ищеек гранитного города? Вармы Банги преспокойно проживают на равнинах Эл-Айрана, откупаясь от подгорных властителей не слишком обременительной ежегодной мздой». «Зачем скрываться?» — не понял Локус. «Знаток магического искусства, без сомнения, был бы окружен почетом и в гранитном городе». Ты прав, кивнул Баю. Танцующие пальцы – магия воздействия на Элбанов. Ты ничего не сделаешь с камнем или горстью песка, но заставить Варм Элбанов шагнуть в нужную тебе сторону сможешь. При некотором сосредоточении. Вот только сначала надо сдать экзамен. Убить одного Элбана, двух, трех, дюжину на высших ступенях. Подвергнуть жутким мучениям, не прикасаясь к жертве. Ты сдал экзамены? Осторожно спросил Луку. Я сбежал до начала испытания. Усмехнулся Банги. Считай меня неучем. Тогда чем ты можешь помочь? Не понял Хейгра. Заставить негодяев шагнуть в море? Убить Варм Элбана? Убить? Задумался Банги. Может, и смог бы. Хотя вряд ли. Я не практиковался в таком колдовстве. К тому же среди них есть стойкие. Они не умрут сразу. Успеют добраться до нас. Шагнуть в море тоже не получится. Я уж не говорю, что многие из них в цепях. Пираты придут в себя, едва коснутся воды. Но я могу их усыпить. Всех? Удивился Дан. Да, парень, кивнул Баю. Это будет непросто. Но гораздо труднее снять с моих пальцев оковы. Мука предупрежден о моем умении. Эти оковы ему дали Банги. С оковами я разберусь. Сжал пальцами уголок ворота Хейгра. Скажи лучше, зайдет ли еще кто-нибудь из них до утра? Сегодня уже нет, замялся Баю. Но утром? Что утром? Утром, перед тем, как бросить какие-нибудь малосъедобные отбросы, они избивают пленников. Не пропустили еще ни одного дня. Когда пленников нет, мне достается вдвойне. Говорят, что на рынке с подозрением относятся к тем рабам, на коже которых нет следов плетей. Многие хозяева хотят, чтобы освобожденные из лап пиратов рабы воспринимали их благодетелями. А вот это меня совсем не устраивает, заметил Нари, вытягивая из ворота тонкую блестящую полоску. Так еще до Индаина с нас спустят шкуру. Между тем, товар надо беречь. Эти выродки ничего не понимают в торговле рабами. Что это у тебя? Спросил Баю. Тоненькая медная ленточка, усмехнулся Хейграф. Мука не прислушался к моим словам, что я хороший кузнец. Сейчас я сверну ее в спиральку. Ты уверен, что она поможет освободить мне руки? Усомнился Баю. Нет, сказал Хейграф. Она освободит руки нам всем и поможет выбраться наружу. Лукус. Белу кивнул, подвинулся ближе к Наре, взял конец ленты в зубы, второй зажал в пальцы. И через мгновение перерезанные путы упали на пол. Еще немного, и Хейграф и Дан принялись растирать впечатавшиеся в запястье и голени рубцы. Уверяю тебя, Банги, эта ниточка разрежет почти так же быстро и защелку на нашей клетке, прошептал Нари, просовывая спиральку через щель. Давай, Лукус, пили, только не до конца, боюсь, что звякнет. Если пираты утром заметят, что путы сброшены, вам не поздоровится. Да и мне тоже, вздохнул Баю. Самое меньшее мне отрежут ухо. Или два. Не понял, удивился Хейгра. Ты собираешься здесь остаться? Вы не сможете уйти без меня, объяснил Баю, а я в колодках. Это мы сейчас поправим, успокоил Банги Хейгра и вытащил изо рта изогнутую стальную пластинку. Я не удивлюсь, если ты сейчас достанешь из-за уха нож или топор. Удивленно поднял брови Баю. Нет. Нари, морщась от запаха, подошел к нему. Ты преувеличиваешь мои возможности. Хотя убить этой пластинкой, так же, как и медной ниткой, Элбана очень просто. Хейграф осмотрел колодку, вздохнул и принялся ковырять в замке. Дан напряженно следил за ним и даже вздрогнул от неожиданности, когда Луку неслышной тенью скользнул к Нари, возвращая медную ленту. С дверью разобрался. Не получается снять колодку? Может, тоже перепилить? Нет. Покачал головой Хейгра. Не выйдет. Сталь хороша. К тому же защищена магией. Но, как говорит один сапожник, Шая из Эйдмера, никакая магия не спасет сапоги, если в них носить воду. Все. Раздался еле слышный треск, и колодки плавно соскользнули с пальцев Баюла. Мгновение Банги сидел неподвижно. Затем начал растирать ладони, чесаться, скрести затылок, бока под мышками. Наконец он запустил сразу два пальца в нос и принялся тщательно его очищать. «Ужасное зрелище!» — уныло заметил Белу. «Может быть, отложим чесотку? Или ты хочешь погибнуть расчесанным до красна?» «Как раз теперь я погибать не собираюсь», — довольно пробурчал Баю. «Ты уверен в своей способности?» — нахмурил брови Хейграф. «Я уверен в том, что нам нужно бежать. Довольно, прошептал Банки. Мне потребуется много времени. Сначала погрузить экипаж в состояние сладкой сонливости. Затем медленно усыпить. Иначе выпавший из рук топор разрушит магию. Но имейте в виду, что прикасаться к кому-либо из спящих, а уж тем более пытаться убить кого-то из них, это значит разбудить всех. Это что же, огорчился Хейграф, проститься с желанием затопить Леру? Как долго они будут спать? Только до восхода Алотеля, вздохнул Банги. В самом лучшем случае у нас будет полночи. Полночи нам хватит, заметил Лукус. Ветерок тянет сквозь щели. Если поставим парус, уйдем на дюжину ли, а то и дальше. Придется уповать на Элла. Грести будем. Хмуро бросил Нари. Руки сотрем до костей, но уйдем. Послушай, Баю, я так понимаю, ты собираешься околдовать всех скопом? А как же мы? Делайте вот так. Дан пригляделся к ладоням Баюва и попытался повторить его жест. Наоборот, поморщился Банги. Соединяйте пальцы наоборот. Указательный с мизинцем, средний с безымянным. И остальные также. А большой с большим. Вот так и держите. И не отпускайте до того момента, пока я не скажу. Иначе кого-то из вас придется нести на себе. Смотри, как бы не пришлось нести тебя. Буркнул Хейграф, изогнув перед лицом кисти. Руки опусти, Нари. Заметил Баю, усаживаясь посередине каморки. Устанешь так сидеть. Банки откинул голову. Под падающим в щель отсветом факела медленно соединил мизинцы. Замер. Встряхнул кисти, словно проверил, склеились ли они между собой. Шевельнул пальцами и начал медленный танец. Это был именно танец. В какой-то странной, немыслимой последовательности подушечки пальцев начали перескакивать друг на друга, соединяться в хороводе, в странных фигурах, мелькать быстрыми тенями, сливаясь во тьме каморки в неразличимый вихрь. Танец казался бесконечным. У Дана сначала затекла шея, затем спина. Руки налились свинцом. Он медленно опустил их на колени. Взглянул на Хейграфа, который напряженно выпрямился, поблескивая в темноте красноватыми прожилками на белках глаз. На Локуса, который восхищенно моргал оплывшими от ударов веками. Наконец, в воздухе зазвучал тихий шорох, который становился все громче. Раздался ощутимый щелчок, а вслед за этим в ладонях Баюва начали проскальзывать искры, которые почти сразу слились в сияющее мельтешение. Заметят, с ужасом подумал Дан, и тут только понял, что ни звука не доносится снаружи. Затих плеск весел, ухо ненадсморщика, отмеряющего грибки, ругань и шаги пиратов на палубе. Воцарилась тишина. «Открывайте!» – изможденно прошептал Банги. «И еще! Я прошу прощения за вонь, но сам пока идти не могу!» Едва заметный ветерок тащил по небу прозрачные облака. Звезды сияли столь ярко, что даже потрескивающий над дыбцами факел в их свете казался бледным. На востоке угадывались силуэты мраморных гор. Экипаж корабля спал. Скорчились над веслами каторжники. Повалку лежали на палубе пираты. Но это не было обычным сном. Их состояние напоминало болезненное оцепенение, хотя никто из них не застыл в неудобной позе. Хейграф поднял Банги на руки и кивком показал Дану на корму. «А меч моего отца?» – встревожно прошептал мальчишка. «Вперед!» – прошепел Нари. «Нашими вещами занимается Лукус». «Ваш змееподобный друг движется как тень», – восхищенно заметил Баю. «Будь мы у берега, с таким умением вы могли бы убежать и без моей помощи». «Мы еще не убежали», – прошептал Хейграф, рассматривая покачивающуюся на волнах у кормы небольшую лодку. «Не слишком удачный жребий предлагает нам удачи. Корабль явно не приспособлен для длительных морских переходов». «Обычно в это время года штормов не бывает», – пожал плечами Банги. «Мы это заметили», – кивнул Хейграф, подтягивая к борту лодку за веревку. «Не далее, как вчера. Дан, спускайся в лодку, проверь, что там есть, только тихо». Дан спрыгнул вниз, отчего лодка закачалась, даже зачерпнула бортом. Два весла и, похоже, парус под лавкой. «Принимай, Банги, вот так, осторожно. Теперь сидите тихо, я помогу Лукусу». Дан осмотрелся, нашел под лавкой жестяной ковш и принялся выплескивать за борт теплую воду. Банги уселся на корме, опустил пальцы в воду и замер с блаженным выражением на лице. «Эй!» – прошелестел сверху голос Лукуса. Белу подал Дану мешок, затем еще один, которым чуть слышно звякнуло оружие, и мягко спрыгнул вниз. Затем над бортом показалась голова Нари. Он передал пару больших кувшинов, оплетенных прутьями, и тоже спустился. «Эх, не моряк я!» — покачал головой Лукус, распутывая парус. «Дай-ка!» — поднялся Баюл. «Я тоже не моряк, но на такие анские лодки насмотрелся. Парус треугольный». «Как это треугольный?» — не понял Лукус. «Вот так и треугольный!» — отмахнулся Баюл. «Лучше помогай. Не допрыгну я до верхушки мачты». «Однако прыгать не следует», — покачал головой Нари, расставляя кувшины и с сомнением оглядывая борта лодки, едва возвышающиеся над волнами. «Чего уж там прыгать? Любое волнение окончится для нас плачевно». «Хуже уже не будет», — заявил Баю. «Может быть и хуже». Нари махнул рукой в сторону. Дан пригляделся. Затем даже привстал на коленях и похолодел. Показавшиеся ему волнами в сумраке поблескивали спины каких-то существ. Словно гигантские змеи скользили под водой, показывая на мгновение над поверхностью изгибы тел. «Рилы?» – тревожно спросил мальчишка. «Вряд ли», – буркнул Хейграст, расправляя парус. «В открытом море и ночью? Варги, скорее всего. Впрочем, на корабли эти твари не нападают». «А какие нападают?» – поднял брови Дан. «Лучше тебе не знать», – пробормотал Хейграст, поднимая весло и осторожно отталкиваясь от борта Леры. «Не пугай парня», – проворчал Лукус, вытряхивая на дно лодки содержимое мешка. «Хотя если не в состоянии противостоять опасности и не можешь свернуть с пути, согласен, лучше о ней не знать». «А вот тут я не согласен», – покачал головой Нари. «Кстати, я смотрю, ты пополнил запас стрел?» «Не только», – усмехнулся Белу. «Надеюсь, я не нарушил требования Баюла об осторожности, опустив значительную часть стрел пиратов в воду». «Признаюсь, я тоже не удержался и отомкнул замки на цепях гребцов», — улыбнулся Хейграф. «Надеюсь, нам это поможет», — буркнул Банки, опасливо косясь на подрагивающую воду. «Вот этому я рад больше всего», — довольно заявил Дан, выуживая из мешка свой меч. «Понимаю», — заметил Хейграф, довольно оглядывая поймавший ветер парус. «Хотя свобода, а тем более жизнь, стоит дороже любого меча. Вот только вижу, что золотых монет Лукус прибрал в каюте капитана много больше, чем у нас было». «Ты считаешь, что я должен был их оставить муке?» — поднял брови Лукус, усаживаясь на скамье и прилаживая весло. «А известно ли тебе, сколько целебных снадобий и трав я истратил на этих негодяев?» «Но теперь он не оставит нас в покое точно», — подмигнул Банки Хейграф. «Он не оставит нас в покое в любом случае», — бросил Лукус, налегая на весло. «Поверь мне, Нари, когда я увидел, как сладко этот мука дремлет в своем гамаке, мне стоило немалых трудов, чтобы удержаться и не перерезать ему глотку». «Они все спали, как дети», — кивнул Хейграс. «Баю, ты заставил меня удивиться. И все-таки, не слишком ли мы мягко обошлись с пиратами?» «Утром их всех ждет страшная головная боль», — довольно заявил Банги, глядя на тающий во мгле силуэт Леры. «Всех, кроме Смоки». «Ты его пощадил?» — спросил Лукус, налегая на весла. «Я его убил», — прошептал Баю. «В жизни не встречал более жестокого человека. Он прислуживал муке, но капитан рядом со своим подручным казался невинным ребенком. Если бы видели, какую смерть приняли тут некоторые из пленников. Хотя этот толстяк заслуживал более страшной участи, чем сладкая смерть во сне. Поверьте мне», — поочередно окинул взглядом спутников банды. «Это первый Элбан, которого я убил». «Верим», — буркнул Хейграф и ногой толкнул в сторону банды жестяной ковш. «Вымойся, иначе я скормлю тебя варгам. Конечно, если они тоже не отворотят носы. По крайней мере, я удивлен, что тебе до сих пор не откусили опущенные в воду пальцы. Если их так и не откусят, имей в виду, я взял твои колодки с собой». Лукус и Хейграф безостановочно гребли всю ночь. Дан совладал с парусом, и он было потащил друзей на запад. Но слабый ветер вскоре вовсе затих, и пришлось идти на веслах. Под утро Хейграста и Лукуса сменили Дан и Баю. Мальчишка мельком увидел кровоточащие ладони Лукуса и, стиснув зубы, принялся усиленно грести. «Не спеши», — подал голос Баю, успевший не только помыться, но и выстирать одежду. «Поверь мне, лучше грести медленно, но в полную силу, чем мельтешить. Смотри». Банги наклонился вперед, опустил весло всей плоскостью в воду и с усилием потащил на себя. «Баю, сядь дальше от борта», — посоветовал ему Хейграф. «Легче будет». руки у меня коротковаты. Посетовал, довольно улыбаясь Банги. Ничего, справлюсь. На силу я никогда не жаловался. Или ты думаешь, что я одним колдовством перебивался все эти годы? Ничего подобного. Камень, земляные работы, стройка. На этих ладошках не так легко натереть кровяные мозоли. Что там, Лукус? Спросил Хейграф, глядя на напряженно всматривающуюся в горизонт Белу. Не могу разглядеть. Покачал головой Лукус. А Латтель показался над мраморными горами. Слепит. Ветерок начинается попутный. Но если Лера пойдет за нами, к полудню нагонит. Уверен? Нахмурился Хейграф. Им в любом случае в эту же сторону. А мы не сможем идти поперек ветра. Осадка великовата. Зачерпнем. Не хотелось бы, прошептал Хейграф, глядя на мелькающие в отдалении серые тени. С рассветом варги отошли от лодки, но окончательно не покинули ее. Иногда они показывались над поверхностью, а несколько раз Дану удалось разглядеть вытянутые зубастые морды. Несомненно, любая из этих тварей легко могла бы перекусить его пополам. Баю, а ты не мог бы вновь усыпить или даже убить часть пиратов, если они будут нас настигать? Спросил Лукус карлика. Мог бы, кивнул Банги, тяжело дыша. Только для этого надо, чтобы никто из них не гнался за нами. В идеале неплохо было бы подкрасться поближе к пиратам на небольшом суденышке, усыпить их и также спокойно удалиться. Почти так мы уже поступили, почесал подбородок Хейграф. Если они будут настигать нас с того момента, как попадут пределы досягаемости заклинания, и до того, как их таран пронзит нашу лодку, я ничего не успею, вздохнул Баю. Впереди парус, вдруг крикнул Лукус. Дан оглянулся и заметил на горизонте крохотный силуэт корабля. И позади, мрачно заметил Баю. Алатель уже поднялся над кромкой отдаляющихся гор, и на их фоне отчетливо выделялась Лера. «Эл, смилуйся над нами», прошептал помрачневший Банги. «Сородичи твои молятся Бренгу», язвительно заметил Хейгра. «Я молюсь тому, кому молился сам Бренг», ответил Баю. «Наше спасение в том корабле впереди», прищурившись, сказал Лукус. «Он идет к югу, поперек нашего курса». «Чей корабль?» спросил Хейграф. «Не такой уж я знаток кораблей», поморщился Белу, «но явно не имперский. Идет под углом к ветру». «Ну так давайте грести», рявкнул Хейграф, отстраняя Дана. «Банги, уступи весло Лукусу, он все же покрепче будет». Друзья навалились на весла. Лодка пошла быстрее, парус хорошо брал ветер, но Лера неумолимо приближалась. Дан с тоской посмотрел на ладони, который за недолгое время успел стереть кровь, и выложил перед собой тул со стрелами. «Не поможет», — бросил Хейграф, кивком головы пытаясь сбросить заливающий глаза пот. «Снимешь 5-6 человек, только злее будут». «Уходит», — скрипнул зубами, оглянувшись Луку. «Уходит. Это корабль Ари. Баю, можешь хоть что-то сделать. Или вся твоя магия в самом деле только на Элбанов действует?» «Почему же?» – обиделся Банги. «Могу и огонь, и дым, и воду. Да ведь только это же видимость одна. Мираж». «Да хоть мираж!» – взорвался Нари. «Делай что-нибудь. Дым, огонь. Только чтобы на корабле этом заметили». «Сейчас!» – заторопился Баю, размазал пот по лбу, потер ладони о лохмотье, соединил мизинцы и начал танец. Теперь при дневном свете движения его пальцев казались еще более удивительными. Кисти рук словно размазались в воздухе. Искры не были видны. Но сухой треск пробивался сквозь скрип весел. Плеск воды, тяжелое дыхание Лукуса и Хейграста. Наконец, в локте от головы Банги вылепился плотный серый комок. И с него, словно кожа, слоями начал разматываться язык дыма. Он поднялся вверх, налился чернотой и пополз в сторону корабля Ари. Дан оглянулся. Лера была уже близко. Ритмично вздымались весла. Трепетал в воздухе квадратный парус. Не менее 2 дюжин пиратов столпились на носу, размахивая обнаженными клинками. «Разворачивается!» – заорал Лукус. «Корабль Ари разворачивается!» Дан оглянулся. Только что он видел уходящую корму. И вот величественный корабль развернулся и медленно пошел под углом к ветру, но все-таки приближаясь к маленькой лодке. «Чтобы я еще раз отправился в море?» прошипел сквозь стиснутые зубы Белу. «Отправишься!» Тяжело дыша, проворчал Хейграф. «Сколько раз надо, столько и отправишься. А надо будет, так и в пламя прыгнешь, как и я, как и Дан, как любой из нас. Хватит уже дымить, Банги, не слышишь, что ли?» Дан взглянул на Баюла. Его пальцы продолжали плести замысловатое заклинание. Но глаза остановили, и сам он уже сползал на дно лодки. «Ну еще немного», — крикнул Хейграст, вытягивая на себя весло. «Давай, Лукус. Дан, до Леры 3 варма локтей. Бери лук». Напоминание было излишним. Стрела привычно прильнула к тетиве. Лера приближалась с каждым мгновением. Дан перебежал на корму и, прислушиваясь к порывам ветра, застыл. Он выпустил стрелу, когда расстояние сократилось до 1,5 вармов локтей, и уже стали различимы торжествующие лица пиратов на носу. Стрела пронзила одну из омерзительных рож, заставив ее обладателя подавиться собственным проклятием. Еще 2 разбойников получили заслуженные подарки, пока догадались, что им нужно укрыться за бортами. И тут над головой мальчишки раздался свист, и в борт пиратского корабля вонзилось огромное пылающее копье. Истошный вой поднялся со скамей гребцов. Весла замерли в воздухе. С воплем ярости на носу показался с перекошенным лицом Мука. Но новая гигантская стрела вонзилась в 3 локтях от первой. И в то же мгновение Дан отпустил тетиву. Стрела ударила Муку в грудь и отскочила, ударившись открытой под одеждой доспех. Капитан скривил губы, окатив Дана взглядом ненависти, и скрылся. Лера медленно разворачивалась. «Уходят!» – обессильно прошептал Хейграст. «У Ари катапульты!» «Эй, на судне!» – раздался громкий окрик с высокого борта. «Положите оружие на носу, отходите к корме и поднимайтесь по лестнице. И без глупостей, Ари-лучники не промахиваются!»